Глава 7. Полный грузовик дерьма. Главная его проблема, думалось ему в самые горькие минуты, состояла в том, что он был жив. Будь он мертв, никого в Англии не волновали бы ни стоимость его охраны, ни вопрос, достоин ли он пользоваться этой особой привилегией так долго. Не надо было бы сражаться за право полететь на самолете, не отвоевывать по крохам у старших полицейских чинов пространство личной свободы. Не оставалось бы причин тревожиться о безопасности матери, сестер, сына. Отпала бы необходимость встречаться с политиками, большое преимущество. Не было бы больно из-за разлуки с Индией, и уровень стресса определенно снизился бы. Ему надлежало быть мертвым, но он явно этого не понимал. Соответствующий заголовок был повсюду уже наготове и просто ждал своего часа. Некрологи были написаны. Персонаж трагедии и даже трагифарса, по идее, не должен переписывать пьесу. И тем не менее он настаивал на своем праве жить и, более того, говорил, обосновывал свою позицию, считал себя не преступником, а потерпевшим, защищал свою книгу и даже невероятная наглость, упорно, мучительно, пять за пятью, шаг за шагом стремился восстановить свою жизнь. «Светлые волосы, большие сиськи, живет на Тасмании. Кто это?» — гласила популярная загадка. Ответ — Салман Ружди. Если бы он согласился на что-то вроде программы защиты свидетелей и скучно проводил остаток дней где-нибудь в отдаленном месте под вымышленным именем, это тоже было бы приемлемо. Но мистер Джозеф Антон хотел снова стать Салманом Ружди, и это было, честно говоря, невежливо с его стороны. Его история не должна была стать историей успеха, и в ней, конечно же, не было места радости. Мертвый он, возможно, даже удостоился бы уважения как мученик, погибший за свободу слова. Живой он был головной болью, тупой, затяжной, противной. Когда он один у себя в комнате тщетно пытался убедить себя, что это всего-навсего обычное одиночество писателя за работой, тщетно пытался забыть про вооруженных людей, играющих внизу в карты, и про то, что ему нельзя без разрешения выйти из дома через главный вход, соскользнуть в горечь таких мыслей можно было запросто. Но, к счастью, было в нем нечто такое, что пробуждалось и запрещало ему мириться с поражением, предаваться непривлекательной жалости к себе. Он приказывал себе помнить важнейшие из правил, установленных им для себя. Отвергать описание действительности, которое предлагают полицейские, политики и духовные лица. Опираться не на эти описания, а на свои собственные суждения и интуицию. Двигаться к возрождению, по меньшей мере, к обновлению, к тому, чтобы снова стать собой, обрести свою собственную жизнь. Такова была цель. И если он, мертвец в отпуску, что ж, мертвец тоже может отправиться на поиски. Древние египтяне считали, что, умерев, человек пускается в путешествие, цель которого – возрождение. Ему тоже предстоит путешествие из книги мертвых в яркую книгу жизни. И мог ли он совершить что-нибудь более жизнеутверждающее, яснее знаменующее собой победу жизни над смертью, победу его личной воли над ополчившимися на него силами, чем принести в мир новую жизнь? Вдруг он почувствовал, что готов. Он сказал Элизабет, что согласен. Они попытаются завести ребенка. Все проблемы, вопросы безопасности, хромосомная транслокация сохранялись, но его это уже не заботило. Новорожденная жизнь будет устанавливать свои правила, будет требовать того, в чем нуждается. Да, он хочет второго ребенка. В любом случае, было бы неправильно с его стороны лишить Элизабет материнства. Они пробыли вместе 3,5 года, она любила его, терпела его, отдавала ему все сердце. И теперь не она одна хотела ребенка. После того, как он сказал «Да, давай это сделаем», она весь вечер не могла себя сдерживать, сияла, обнимала его, целовала. К ужину в память об их первом свидании была припасена бутылка «Тиньянелла». Он постоянно дразнил ее, что в тот вечер в квартире Лиз Колдер она после ужина на него спикировала. Она не соглашалась. Все было наоборот. Это ты на меня спикировал. Теперь, 3,5 странных года спустя, они сидели у себя дома после хорошего ужина, и бутылка отличного тосканского красного вина была почти допита. «Почему бы тебе опять на меня не спикировать?» — сказал он. 1494 год начался с неудачи. «Нью-Йорк Таймс» взяла назад свое предложение о синдицированной колонке. Синдицированная колонка – колонка популярного автора, распространяемая газетным синдикатом в периодических изданиях, входящих в него. Французское отделение синдиката пожаловалось, что сотрудникам и помещению будет грозить опасность. Вначале было непонятно, одобрили ли это решение владельцы газеты и знают ли они о нем вообще, но через пару дней выяснилось, что Сульцербергеры в курсе и что предложение действительно отменено. Глория Б. Андерсон, глава Нью-Йоркского отделения синдиката, выразила сожаление, но ничего поделать не могла. Она сказала Эндрю, что первоначальное предложение сделала по чисто коммерческим соображениям, но потом начала читать Ружди и стала его поклонницей. Это было приятно, но бесполезно. Прошло 4 года с лишним, прежде чем Глория позвонила опять. Малахит была из операции по охране самой-самой. Другие члены подразделения А называли ее «работой, которой можно гордиться», и хотя ветераны Малахита Боб Мейджор и Стэнли Долл скромничая посмеивались над такими утверждениями, это была несомненная правда. Люди, осуществлявшие операцию «Малахит», выполняли, по мнению их сослуживцев, самую опасную и самую важную работу. Другие всего-навсего охраняли политиков, а они защищали принцип. Полицейские четко это понимали. Обидно, что в стране это было далеко не так ясно. В Лондоне в палате общин имелись два парламентария Тори, всегда готовых задавать вопросы о стоимости его охраны. Было очевидно, что большинство депутатов от консервативной партии считает охрану зрящной тратой денег и желает ее прекращения. И он тоже желает, хотел он им сказать. Никто сильнее его не мечтал, чтобы он вернулся к обычной жизни. Но Дик Вуд, новый руководитель операции «Малахит», сказал ему, что иранская разведка все так же усердно старается найти искомый объект. Рафсанджани давным-давно дал добро на его устранение, и потенциальным убийцам больше не надо обращаться к нему за разрешением. Их задача номер один остается прежней. Вскоре после этого разговора глава Ми-5 Стелл Римингтон сказала по BBC в ежегодной лекции памяти Димблби, что целенаправленные попытки выследить и убить писателя Салмана Ружди, судя по всему, продолжаются. Вновь пришло время вечеринки особого отдела. Элизабет попыталась было очаровать Джона Мейджора, но тот не поддался, не клюнул, по одному из любимых выражений Самин. Элизабет расстроилась. «Я чувствую, что подвела тебя», что, конечно, было нелепо. Мейджор, впрочем, пообещал Фрэнсис Д'Соуса сделать 14 февраля заявление, так что какая-то польза от этого вечера все-таки была. И министр внутренних дел Майкл Хауард тоже выказал дружелюбие. Во время вечеринки охранники повели их на экскурсию по этажам особого отдела. Они зашли в резервную комнату, и там дежурный полицейский позволил ему заглянуть в книгу шизиков и ответить на грязный телефонный звонок одного шизика. Они побывали в архиве на 20-м этаже, откуда открывается великолепный вид на Лондон, увидели секретные папки, которые им нельзя было открывать, и журнал со свежими паролями, использование которых означало, что поступил анонимный звонок, предупреждающий о настоящей бомбе, заложенной Ирландской республиканской армией. Странно было, что, несмотря на компьютеризацию, так много всего хранилось в небольших папках-коробках. После вечеринки охранники повезли их с Элизабет в излюбленный полицейский винный бар «Эксчейндж». Все они, почувствовал он, стали по-настоящему близки друг к другу. Под конец вечера парни, сказав, что хотят быть с ним откровенными, предупредили его, что в городе действует некий матерый гад, и им какое-то время надо будет соблюдать особую осторожность. Через неделю он услышал, что этот гад дал гадам помельче, пробудив их от гадостной спячки, указание о том, как с ним расправиться. Так что теперь его активно искали несколько гадов, чтобы сделать с ним то, ради чего гадов пробуждают от спячки. Приближалась пятая годовщина фетвы. Он позвонил Фрэнсис, помирился с ней и с Кармел, но в тот момент у него было очень мало желания обсуждать продолжение кампании. В том году друзья приложили максимум усилий к тому, чтобы снять с него часть бремени. Джулиан Барнс написал великолепную статью для «Нью-Йоркера», остроумную и основанную на тщательно собранном материале. Анализ происходящего, осуществленный человеком, знающим его и симпатизирующим ему. Кристофер Хитченс опубликовал статью в London Review of Books, а Джон Даймонд в таблоиде, где, так сказать, на территории противника, дал бой попыткам таблоидов опорочить человека. Драматург Рональд Харвуд встретился ради него с генсеком ООН Бутросом Галли. «Бубу был настроен очень сочувственно», — рассказывал ему потом Ронни. Он спросил, пытались ли британцы использовать обходные дипломатические каналы, подключить индийцев или японцев, ветеранцы, он сказал, обращают на них внимание. Он не знал ответа, но подозревал, что ответ отрицательный. Он сказал, если британцы хотят, чтобы он сам сделал попытку, то Дуглас Хёрд должен его попросить официально. Он задался вопросом, почему это до сих пор не было сделано. Между тем, по всей континентальной Европе СМИ в преддверии годовщины отзывались о нем положительно. За пределами Великобритании в нем видели симпатичного, остроумного, храброго, талантливого и достойного уважения человека. Его фотографировал великий Уильям Кляйн, а затем Кляйн признался Каролайн Митчелл, что ему очень понравилось его снимать. Он очень милый и забавный. Уильям Кляйн родился в 1928 году, американский фотограф. «Если бы только я мог встречаться с кем захочу в маленьких компаниях, — сказал он Каролайн, — может быть, я положил бы конец всей ненависти и презрению. Кстати, идея как насчет того, чтобы организовать небольшой интимный ужин для меня, Хамини и Рафсанджани? Принимаюсь работать над этим прямо сейчас», — ответила Каролайн. Международный парламент писателей в Страсбурге избрал его председателем и попросил написать нечто вроде декларации о намерениях. «Мы, писатели, шахтеры и ювелиры», — написал он, в частности, «правдолюбцы и лжецы, шуты и лидеры, полукровки и пасынки, родители и любовники, архитекторы и разрушители. Мы, граждане многих стран, конечной, четко очерченной страны зримой реальности и повседневности, Соединенных Штатов ума, небесно-инфернального царства желания, свободной республики языка. Вместе они охватывают намного большую территорию, нежели та, что подвластна любому из государств мира, но их способность обороняться от этих государств порой выглядит очень слабой. Слишком часто творческий дух объявляют врагом те крупные и мелкие властители, кому не нравится наша способность творить картины мира, не согласующиеся с их более примитивными и менее великодушными взглядами, подрывающие эти взгляды. Лучшее из литературы уцелеет, но мы не можем ждать отдаленного будущего, чтобы избавить ее от оков цензуры». Огромным достижением парламента писателей было создание международной сети городов-убежищ, которая за последующие 15 лет разрослась и стала насчитывать более 30 городов. От Любляны, Амстердама и Барселоны до Мехико и Лас-Вегаса. Государства часто имеют свои резоны, чтобы отказывать преследуемым писателям в убежище. Министерства иностранных дел постоянно боятся, что, скажем, радушно приняв китайского писателя, испытывающего на родине неприятности, можно загубить торговую сделку. Но на городском уровне мэры зачастую не видят в подобных инициативах отрицательных сторон. Предоставить писателю, подвергшемуся угрозам, маленькую квартирку и скромное пособие на пару лет – это не так уж дорого. Он был горд, что участвовал в разработке этой схемы, и нет сомнений, что его подпись на письмах, которые посылал парламент, производила свой эффект. Он радовался, что может заставить свое имя, приобретшее такую странную, темную славу, трудиться ради других писателей, нуждающихся в помощи. 14 февраля его «Декларация» появилась в «Индепендент». Он беспокоился, что эта газета с ее репутацией органа, занимающегося умиротворением исламистов, постарается подпортить впечатление, и беспокоился не зря. Проснувшись в день Святого Валентина, он увидел свой текст на третьей странице рядом с информационной заметкой о годовщине, тогда как всю страницу публицистики занимал отвратительный опус Ясмин Алипхай Браун о том, что фетва имела много хороших, положительных последствий. что она позволила британскому мусульманскому сообществу обрести лицо и голос. «Если бы не то судьбоносное 14 февраля 1989 года, — писала она, — мир без помех катился бы дальше к неотъемлемому праву носить джинсы и есть макдоналдсовские гамбургеры». «Какой молодец был Хомейни», — подумал он, — что дал стимул к новым спорам между исламскими и западными ценностями. Ради этого не жалко превратить в гамбургера кое-кого из писателей. «С годовщиной тебя!» У его друзей, склонных к черному юмору, такие поздравления в этот день стали традиционными. Элизабет сделала ему в подарок изощренную валентинку, на которой соединила свое лицо с лицом Фриды Кало. Фрида Кало, 1907-1954, мексиканская художница, жена художника Диего Риверы, 1886-1957, разделявшая его коммунистические убеждения. Ханиф Курейша отправлялся в Пакистан и согласился взять письмо от виновника торжества его матери в Карачи. Из Парижа позвонила Каролин Ланг и сказала, что косящего под крутого парня министра внутренних дел Шарля Паскуа уговорили согласиться, чтобы месье Ружди мог ночевать во Франции, причем не только на частных квартирах, но даже и в отелях. Впоследствии Паскуа признали виновным в незаконной продаже оружия Анголе и приговорили к 1 году условно. А министра иностранных дел Бельгии Вилли Клааса осудили за взяточничество. Таков политический мир. Многих ли писателей сочли виновными в столь же прибыльных актах коррупции? Плодами кампаний прошедших 2 лет стали заявления мировых лидеров. Джон Мейджор на сей раз высказался в жестких тонах. «Мы все хотим довести до сведения иранского правительства, что у него не будет полноценных и дружественных отношений с остальным международным сообществом до тех пор, пока...» Лидер оппозиции Джон Смит. «Я безоговорочно осуждаю. Недопустимо. Я призываю иранское правительство». Министр культуры Норвегии Эсе Клевеланд. «Мы увеличим наши усилия, направленные против, и мы требуем отмены фетвы». Министр иностранных дел Ирландии Дик Спринг. «Неприемлемо. Серьезное нарушение». Министр иностранных дел Канады Андре Уэлли. «То, что Ружди жив, обнадеживающий знак для сторонников свободы во всем мире». В тот день было распространено 500 000 листовок Остера де Лила, деньги на которые в конце концов нашлись. За Ружди опубликовали в США в переводе на английский. Фрэнсис и Кармел привезли Майкла Фута, Джулиана Барнса и других к коранскому посольству, чтобы вручить письмо протеста, но не сумели сделать так, чтобы при этом присутствовал кто-либо из журналистов. Кроме того, Кармел сказала по радио BBC, что фетва распространена на его родных и друзей. Это неверное и неуклюжее заявление могло поставить его близких под удар. Через минуту после того, как это прозвучало в новостях, Клариса позвонила ему и спросила, что происходит. Следом позвонил Джон Даймонд, и ему до вечера пришлось трудиться в поте лица, чтобы убедить BBC передать опровержение. Гиллан сообщил, что его попытки организовать печатание и распространение аятов в мягкой обложке в Великобритании увенчались успехом. Билл Норрис, глава дистрибьюторской компании Central Books, литературным подразделением которой была «Тройка Букс», сказал, что будет рад взять на себя эту задачу, что приятно взволнован и не боится. Компания распространяла антифашистскую литературу и постоянно, по словам Норриса, получала угрозы. Ее здание уже находилось под охраной. Ее интерес, однако, состоял в распространении книги, а не скандала. Он сделал глубокий вдох и сказал Гиллану: «Да, давай это сделаем. Давай бросим сволочам перчатку». Его сильно угнетало, что он довольно долго уже не обитал в стране литературы. С тех пор, как он окончил «Гаруны и море историй», прошло почти 4 года, и сочинялось ему по-прежнему плохо. Он не мог сосредоточиться и начинал паниковать. Паника порой служила ему хорошую службу, подстегивала, заставляла работать, но за всю жизнь это у него был самый длинный, да, приходилось пользоваться этим выражением, писательский затор. Затор пугал его, и он понимал, что непременно надо сквозь него пробиться. Март должен был стать решающим месяцем. Фрэнсис Коуди, его британский редактор в Random House, предложила: хотя бы крохотный сборничек рассказов, чтобы люди про вас не забывали. Может быть, это выведет его на столбовую дорогу? Неважно что, главное писать, а он не писал. Почти не. Совсем не. Он пытался заставить себя вспомнить, что это такое быть писателем. Усилием воли толкал себя к тому, чтобы вновь обрести привычки прошлой жизни. Внутреннее вопрошание, ожидание, доверие ходу рассказа, медленное или быстрое открытие способов рассекать толщу вымысла, отыскание входов в нее, путей внутри и выходов наружу, и волшебство сосредоточенности, словно падаешь в глубокий колодец или в дыру во времени. Проваливаешься в страницу в поисках экстаза, который приходит слишком редко. И трудная работа самокритики, жесткий допрос написанных фраз, использование того, что Хемингуэй называл своим детектором дерьма. Досады и уныния, которые испытываешь, ударяясь о границы своего таланта и понимания. Сделайте вселенную чуть более открытой. Да, он собака Соло Беллоу. Странная новость. Оказывается, ему 2 года назад присудили государственную премию Австрии за достижения в области европейской литературы, но австрийское правительство держало этот факт в секрете. Теперь в австрийских СМИ поднялся невероятный шум. Министр культуры Австрии Рудольф Шольтен признал, что поступил наивно и сказал, что хотел бы побеседовать с господином Ружди по телефону. Когда господин Ружди позвонил ему, министр говорил с ним дружелюбным и извиняющимся тоном. Была допущена ошибка, в ближайшее время она будет исправлена. О засекреченной австрийской премии широко сообщала пресса по всей Европе. Но ни одна английская газета не сочла это достойным упоминания. А старая добрая Independent напечатала статью, сопоставляющую отважное решение Таслима Насрина жить открыто, не выходя при этом из усиленно охраняемой квартиры весь день, отваживаясь покидать ее только под покровом темноты, чтобы сразу сесть в машину с тонированными стеклами. С трусливым желанием автора «Шайтанских аятов» по-прежнему прятаться, борясь при этом за свою свободу от полицейских ограничений и посещая общественные места среди бела дня, за что его критиковали. А в теневом мире убийц-фантомов министр иностранных дел Ирана Али Акбар Вилаяти заявил, что фетва не может быть аннулирована. Вилаяти, между прочим, сказал это в Вене, и почти сразу же полиция сообщила главному объекту фетвы, что его план посетить этот город, чтобы получить государственную премию, слишком рискован. О нем знают уже слишком многие и слишком много. Дик Вуд передал ему официальное мнение Foreign Office. Поехать было бы неразумно. Но окончательное решение оставили за ним, хоть и знали, что строятся какие-то подпольные планы. Он сказал, что не даст себя запугать и не собирается бегать от теней, и Дик в личном разговоре признался, что согласен с ним. Чтобы подготовить теракт, нужно время, а у них его слишком мало. В Вене Рудольф Шольтен и его жена Кристина, врач, встретили их как старых друзей. Но начальник группы охраны сказал, что замечена подозрительная активность вокруг исламского культурного центра, поэтому его свобода, к сожалению, будет ограничена. Им не разрешили гулять по улицам, только показали панораму города с крыши бургтеатра, директор которого Клаус Пайман, крупный, богемного облика мужчина, пригласил его в скором времени приехать еще раз и пообещал устроить в театре вечер в его честь. Их провезли по Венскому лесу, манящему, темному и густому, как лес в знаменитом стихотворении «Галлюцинации» Роберта Фроста. Но выйти из машины ему не позволили, что сделало лес еще более похожим на галлюцинацию. Имеется в виду стихотворение американского поэта Роберта Фроста «Остановка у леса снежным вечером». После ужина Элизабет осталась у Шольтенов, а его вертолетом перебросили в штаб-квартиру австрийского особого отдела близ Вены, и он провел ночь там. «Так много миль, пока я уснул». Последняя строка стихотворения Фроста. За многоквартирным домом, где жили Шольтены, наблюдал некий мужчина, который затем отправился к посольству, но не иранскому, а иракскому. Так что, видимо, он был из НМИ, чья штаб-квартира находилась в Ираке. Саддам Хусейн охотно предоставлял убежище противникам его противника Хомейни. На следующий день австрийская полиция, образовав вокруг него подобие древнегреческой фаланги, сопроводила его до зала, где должны были вручать премию. Над головой стрекотали полицейские вертолеты, но все прошло без инцидентов. Он получил премию и улетел домой. В Лондоне у него был поздний вечерний разговор с Робертом Гелбартом, руководившим американской контртеррористической деятельностью, который сказал, что располагает тревожной и конкретной информацией о продолжающихся усилиях иранцев по его выслеживанию. «Чувствуется, что они раздосадованы», — заметил он, «но поскольку это новое обстоятельство, вам следует об этом знать». «Дописывай свой чертов роман, Салман», — сказал он себе, «у тебя, может быть, не так много времени в запасе». В «Обсервере» появилась публикация о ссоре между Рафсанджани и Хаминии по поводу дела Ружди. Рафсанджани хотел ликвидировать фонд 15 Хардада, на котором основывалось могущество СНИ с Баунти, и запретить использование отрядов смерти. Но Хаминии воспрепятствовал и тому, и другому, и заявил, что фетва остается в силе. Ничего не изменилось. В Норвегии Союз писателей объявил, что приглашает его в качестве почетного гостя на свое ежегодное собрание в Ставангер. На что немедленно отреагировал глава местной мусульманской ассоциации Ибрагим Илдис, пообещавший убить Ружди, если он приедет в Ставангер. «Если раздобуду оружие и представится возможность, я не дам ему уйти». Из ящика письменного стола, где он хранил небольшую наличность, стали пропадать мелкие суммы, и это в доме, где обитало четверо вооруженных полицейских. Он не знал, на кого подумать. Потом позвонила Клариса. Справка из банка, где у Зафара был счет, показала, что денег на счету слишком много и расходы слишком велики. Зафар объяснил ей это тем, что его школьный товарищ, назвать его он отказался, взял что-то дома, чего не должен был брать, и продал, а Зафар попросил положить деньги в банк. Это была явная ложь. И еще Зафар сказал Кларисе, что просмотрел вместе с папой список доходов и расходов, хотя никакого списка они не просматривали. Вторая ложь. Они с Кларисой решили применить серьезные санкции. Счет закрыть, и никаких денег с него и никаких карманных денег, пока Зафар не скажет, что было на самом деле. Через полчаса, кто сказал, что экономические санкции не дают эффекта, сын во всем сознался. Он таскал деньги с папиного письменного стола. Лодка, которую он хотел купить, стоила гораздо дороже, чем он думал, не 150 фунтов, а 250, к тому же были и другие расходы. На то, что необходимо иметь в лодке, и получалось, что копить надо целую вечность, а он очень хотел эту лодку. Наказали его строго. Запретили смотреть телевизор, закрыли счет, объявили, что будут удерживать по 30 из 50 фунтов ежемесячных карманных денег, и он не мог использовать лодку. Парусник «Миррор», который, как выяснилось, он уже купил, пока не оплатит приобретение честно. Они с Кларисой надеялись, что этот шок заново научит Зафара честности. Но сын, кроме того, должен был понять, что родители доверяли ему полностью, и теперь ему предстоит завоевать это доверие заново. В родительской любви он при этом мог не сомневаться. Она была безусловна. Зафар выглядел страшно напуганным и пристыженным. Наказание он не оспаривал. 5 дней спустя Элизабет обнаружила, что украшение, которым она больше всего дорожила, золотой браслет с брелоками, доставшийся ей от матери, пропал из шкатулки внутри другой шкатулки, хранившейся в ее платяном шкафу. Все остальное было на месте. Он попросил ее поискать получше, но она, судя по всему, уже решила, что браслет взял Зафар. Поискала спустя рукава, но ничего не обнаружила. Зафар спал у себя в комнате, и она настояла, чтобы его разбудили и допросили. Он умолял ее обшарить вначале весь дом, но она сказала, что всюду смотрела и браслета не нашла. И ему пришлось разбудить сына и обвинить в воровстве, хотя все его инстинкты говорили ему, что мальчик не мог этого сделать, ведь он даже не знал, где Элизабет хранит драгоценности. Это было неправдоподобно. Зафар жутко огорчился и сказал, что ничего не брал. И посреди ночи, когда подросток лежал в постели без сна, глубоко несчастный, Элизабет нашла таки браслет, который все время лежал там, куда она его положила. Теперь уже ему стало стыдно перед сыном, и между ним и Элизабет пролегла тень, которая рассеялась нескоро. Они были в гостях у Рони и Наташи Харвудов, праздновавших 35-ю годовщину свадьбы, и судья Стивен Тумем, главный инспектор тюрем Ее Величества, румяный хохотун, которого ирландская республиканская армия Ира в свое время пообещала убить, рассказывал, как его охранял особый отдел и каково это – быть вынужденным покинуть дом, где прожил 30 лет. Его жена Уинифред призналась, что перенесла нервное расстройство. В сопровождении полиции она приезжала в дом за вещами и смотреть на застеленные кровати, зная, что им никогда больше не доведется в них спать, было, сказала она, все равно, что прощаться с умершим. Они оба тогда горевали по своему дому, а самое худшее было не знать, когда это кончится. «Это как приговор к пожизненному», — сказал судья Тумем. «Тебе предстоит сидеть, пока это будет угодно Ее Величеству. Ты понятия не имеешь, сколько просидишь. У нас тоже было что-то вроде пожизненного заключения». Стивену и Уинифред пришлось переселиться в военные казармы на Олбани-стрит близ Ридженс-парка, в те самые, куда едва не угодили они с Элизабет. Но для Стивена сделали то, чего им никогда не предлагали. Государство согласилось оценить и выкупить их дом, потому что, как выразился милейший судья, «Если тебе выделена охрана, ты не найдешь дурака, который купит твое жилище». «А я нашел», — заметил он в ответ. И Ронни Харвуд, плутовато улыбаясь, подтвердил. «Да, это мой издатель Роберт Макрам». Тумем был великолепный рассказчик. Инспектируя одну из тюрем, он повидал знаменитого серийного убийцу Денниса Нильсона и был слегка встревожен, когда Нильсон попросил разрешения поговорить с ним наедине. Но он просто-напросто хотел похвастаться, каким стал начитанным. Нильсона арестовали, когда из-за человеческих внутренностей и кусков тел в его доме произошел засор канализации. Он убил как минимум 15 взрослых мужчин и мальчиков и удовлетворял свою похоть с их трупами. Тумем нашел Нильсона очень мрачным типом, что неудивительно. Оказалось, что некоторые охранники у них с Джозефом Антоном общие, и они немного посплетничали на их счет. «Идеальная работа для сокрытия внебрачных связей», — согласился Тумем. «Прости, дорогая, не могу тебе сказать, куда иду и когда вернусь. Это строго секретная информация. Они все, конечно, изменяют женам. Мы бы тоже, вероятно, так поступали на их месте». Он рассказал Тумему про охранника-двоеженца. «Они ведь очень привлекательные мужчины», — понимающе заметил судья. В конце концов Тумем почувствовал, что опасность миновала. Начальник тюрьмы Мейса в Лонг-Кеше в Северной Ирландии, где голодовка протеста против условий в корпусе H привела к смерти Бобби Сендза из Ира, сказал ему, что он исключен из списка тех, на кого Ира ведет охоту. Он был в нем раньше, но теперь исключен. «Разведслужбы не так уж много знают, в общем-то», — сказал Тумем. «Но если бы я отказался уезжать из дома, меня, вероятнее всего, застрелили бы». Я имел привычку сидеть у окна и смотреть на реку, а за рекой там как раз кусты, идеальное место для снайпера. Я был бы очень удобной мишенью. Охранники говорили мне, всякий раз, как выходили бы в сад, думали бы, не сидит ли кто-нибудь в кустах. Но теперь все в порядке. На следующий день Ронни сказал ему, что это теперь судья говорит про те дни в шутливом тоне, а тогда ему и его семье пришлось очень туго. Одна из дочерей Тумема, которой трудно было вынести жизнь в доме, полном вооруженных мужчин, начала оставлять в каждой комнате записки с требованиями «не курить» и тому подобное. Самое тяжелое – утрата приватности и непринужденности. Приятно было поговорить с людьми, прошедшими через то, через что проходили сейчас они, и услышать, что у такой истории может быть счастливый конец. Элизабет и Уинифред Тумем пожаловались друг другу на тяжести дверей в бронированных автомобилях. Не так уж много существовало людей, с кем можно было поболтать на эту тему. «Это заставляет гораздо сильнее симпатизировать полиции», — сказал судья, «и быть гораздо менее терпимым к этим гадам. В моем случае, Кира, у вас другие гады, и не все они мусульмане, кстати». Мистер Антон заметил перемены в подходе полиции к операции «Малахит». С одной стороны, она намеревалась время от времени вести скрытое наблюдение за домом Зафара и Кларисы, и он был этому рад. Его всегда беспокоило, что Берма Роуд остается без всякого внимания полиции. Дик Вуд сказал, что, возможно, будет проводить смену состава на время его выездов из дома, даже в кино. потому что нежелательно, чтобы лица тех, кто находится при нем в доме на Бишопс-авеню, становились знакомыми слишком многим. С другой стороны, отношение охраны к клиенту как таковому делалось более мягким. Телохранитель Тони Данблейн признался ему: «Мне лично кажется, что мы, особый отдел, не должны делать из-за иранцев их работу и держать вас в заперти». Немного погодя, в таком же духе высказался его начальник Дик Вуд. «У меня такое впечатление, — сказал Дик, — что более 3 лет с вами обращались как с капризным ребенком». «Многие из ограничений, на которых настаивал мистер Гринап, были избыточными, — признал Вуд. «Смотрите, что получается, — сказал он в ответ. 3 с лишним года моей жизни были более неприятными, чем могли бы, потому что я не нравился Гринапу. Каждый дюйм пространства я должен был отвоевывать». «Не понимаю, как вы это выдержали», — сказал Дик. «Никто из нас этого бы не вынес». Смягчилась и Хелен Хэммингтон. Она была готова помочь клиенту операции «Малахит» сделать его жизнь чуть более сносной. Возможно, на нее подействовали его встречи с мировыми лидерами, или, возможно, эффект наконец возымел доводы, которые он приводил полицейским. Он не спрашивал. В 1982 году, во время поездки в Индию, он побывал в старой синагоге в Качине, штат Керала, и она показалась ему маленьким самоцветом, оправленным в голубую китайскую плитку. «Плитки из Кантона, нет 2 одинаковых», — гласила вывеска. История почти вымершего сообщества керальских евреев захватила его, и, подойдя к смотрителю синагоги, крохотному человечку преклонных лет, носившему замечательное южноиндийское имя Джеки Коген, он забросал его вопросами. Через несколько минут господин Коген устал отвечать. «Зачем вам так много знать?» – ворчливо поинтересовался старый смотритель. «Видите ли, я писатель», – объяснил он. «Может быть, напишу про эту синагогу?» Джеки Коген отмахнулся сухой костлявой рукой. «Можете не трудиться», — сказал он чуточку высокомерно. «У нас уже есть брошюра». В Керале он делал путевые заметки, и какой-то писательский инстинкт подсказал ему, что надо их сохранить. И теперь этот дневник, который он вывез в Сент-Питер-стрит, привел его обратно к писательскому труду. Он сидел над ним день за днем, вспоминая красоту Качинской гавани, склады с перцем, черным золотом Малабара, огромные опахала, подвешенные к потолку церкви с гробницей Васко-да-Гамы. И по мере того, как он проходил в воображении улочками еврейского квартала, оживала Качинская часть прощального вздоха Мавра. Аурора Загойби и ее сын Мараеш по прозвищу Мавр открывали перед ним свой мир. Его кошмар длился долго, и возвращение в литературу было трудным. Не было дня, чтобы он не вспоминал про Вильяма Нюгара и его пулевые раны, про избитого и израненного Эторе Каприола, про бездыханного Хитоси Игараси в луже крови у шахты лифта. Не только он, автор, не знающий стыда, но и вся страна книг, литература как таковая, была поругана, расстреляна, избита, исколота, предана смерти и сама же во всем обвинена. И все-таки подлинная, глубинная жизнь книг не имела ничего общего с этим миром насилия, и в ней он вернулся к тому разговору, который любил. Он вынырнул из чуждой ему повседневной действительности и погрузился в Аурору, в ее волшебство, в ее богемные излишества, в ее художнические прозрения, открывающие суть людского томления и желания. Он пожирал ее, как изголодавшийся человек, который дорвался до пиршественного стола. Он когда-то читал о том, как Ленин использовал двойников, ездивших по Советскому Союзу и произносивших за него речи, и теперь подумал, что было бы забавно, если бы в Керале, где коммунистические идеи пользовались популярностью, местные ленинисты решили с той же целью нанять индийских лениных. Так на странице романа пришли «Ленин высоковатый», «Ленин коротковатый», «Ленин толстоватый», «Ленин тонковатый», «Ленин хромоватый», «Ленин совсем лысый» и, наконец, «Беззубый Ленин», а с ними появилась легкость, живость. Может быть, ему все-таки удастся написать хорошую книгу? «Прощальный вздох Мавра» должен был стать его первым взрослым романом после «Шайтанских аятов». От того, как примут новый роман, зависело очень многое, но мысли об этом он старался не впускать в голову. Его быт сейчас был более упорядоченным, чем когда он писал «Гаруна и море историй». Но обрести заново дар глубокого сосредоточения на этот раз оказалось труднее. Императив обещания, данного им Зафару, заставлял его двигать Гаруна вперед, невзирая на все переезды и неопределенности. Теперь у него появилось постоянное жилье и приятный рабочий кабинет, но он был рассеян. Он понуждал себя вернуться к старым привычкам. Утром вставал и немедленно шел к письменному столу, не приняв душ и не переодевшись в дневную одежду, иногда даже не почистив зубы, и заставлял себя сидеть, как был, в пижаме, пока не начинал дневную работу. «Сочинительство, — сказал Хемингуэй, — это искусство приложения штанов к сидению стула». «Сидеть, — приказывал он себе, — не вставать». И медленно, мало-помалу, к нему возвращалась былая сила. Окружающий мир уходил, время останавливалось. И он блаженно проваливался в ту глубину, где ждут ненаписанные книги, ждут точно возлюбленные, скрывающиеся до тех пор, пока не получат доказательства безраздельной преданности. Он снова стал писателем. Когда он не занимался романом, он правил старые рассказы и обдумывал новые для сборника, который собирался назвать «Восток-Запад». А запятой в этом названии, думалось ему, был он сам. У него уже имелось три восточных рассказа и три западных, и теперь он работал над тремя рассказами о скрещивании культур, которые должны были составить последнюю часть сборника. Рассказ «Чеков и Зулу», действие которого происходило сразу после убийства госпожи Ганди, был про индийских дипломатов, помешанных на сериале «Звездный путь», и кое-какой полезный материал для него дала ему дружба с Салманом Хайдаром из Высокой комиссии Индии в Лондоне. «Гармония сфер». Это была почти правдивая история, основанная на самоубийстве Джейми Уэбба, его близкого приятеля по Кембриджу, писавшего на оккультные темы, и застрелившегося после того, как у него развелась острая шизофрения. А самый длинный рассказ «Ухажерчик» еще предстояло дописать. В середине 60-х, когда его родители переехали из Бомбея в Кеннингстон, они на время привезли с собой его старую Аю, няню по имени Мэри Менезиш, из Мангалора, чтобы смотреть за его младшей сестренкой, которой тогда было всего 2 года. Но Мэри стала страшно тосковать по дому, сердце ее разрывалось от этой тоски, у нее действительно начались проблемы с сердцем, и в конце концов она вернулась в Индию. Как только она оказалась дома, с сердцем все стало хорошо, и болезнь больше не возвращалась. Она прожила намного больше 100 лет. О том, что, разлучившись с родиной, иной взаправду рискует умереть из-за разбитого сердца, стоило написать. Он соединил историю Мэри с историей швейцара из Восточной Европы, с которым однажды познакомился в лондонском рекламном агентстве Ogilvy & Mather, пожилого человека, очень плохо говорившего по-английски и страдавшего от последствий инсульта, но игравшего в шахматы так сильно и уверенно, что мало кто мог ему противостоять. В рассказе полунемой шахматист и тоскующая по дому Айя влюбляются друг в друга. Полиция приготовила для них с Элизабет особое развлечение. Их отвезли в легендарный черный музей Скотланд-Ярда, вообще-то закрытый для публики. В музее поддерживается такая низкая температура, что, войдя, он содрогнулся от холода. Хранитель музея Джон Росс, которому была вверена эта диковинная коллекция подлинных орудий убийства и других экспонатов, связанных с реальными преступлениями, сказал, что хотел бы, чтобы британским полицейским было разрешено убивать. Долгое соседство с этими губительными предметами, похоже, повлияло на его мышление. В Черном музее собрано много замаскированного оружия. Стреляющие зонтики, стреляющие дубинки, ножи-пистолеты. На столах здесь разложены все мыслимые зловредные приспособления, какие только рождала фантазия авторов детективных романов и шпионских фильмов. И каждый из этих предметов кого-то убил. «Мы используем музей для обучения молодых полицейских», — сказал мистер Росс. «Просто, чтобы они понимали, оружие может быть все, что угодно». Здесь пистолет, из которого Рут Эллис, последняя женщина, повешенная в Англии, застрелила своего любовника Дэвида Блейкли. Здесь пистолет, из которого в 1940 году в Кэкстон-Холле в Вестминстере Сикх Утхам Сингх застрелил сэра Майкла О'Дуайера, бывшего губернатора Пенджаба, мстя ему за массовое убийство индийцев в Амритсаре 21 год назад, 13 апреля 1919 года. Здесь плита и ванна, где серийный убийца Джон Реджинальд Кристи варил и разделывал тела своих жертв в доме 10 на Риллингтон Плейс в Западном Лондоне. И здесь посмертная маска Генриха Гиммлера. «Деннис Нильсон», — сказал мистер Росс, — «некоторое время прослужил в полиции, но через год его выгнали за гомосексуализм». «Теперь мы не смогли бы этого сделать, правда ведь?» — размышлял мистер Росс. «Но нет. Попробуй теперь выгони». В банке для солений он увидел человеческие руки, отрубленные по локоть. Они принадлежали убийце-британцу, которого застрелили, когда он был в бегах в Германии. Скотланд-Ярд попросил немецких коллег прислать для официальной идентификации отпечатки пальцев трупа. Немцы вместо отпечатков прислали руки убийцы. «Сами снимайте отпечаток пальца», — произнес мистер Росс, передразнивая немецкий акцент. «Старый добрый немецкий юмор». А он был человеком, которого хотели убить, и вот в порядке особого развлечения его пригласили в мир убийства. «Старый добрый британский юмор», — подумал он. «Ну да». Вечером того же дня, когда впечатления, вынесенные из Черного музея, были еще свежи, он наряду с Джоном Уолшем, Мелвином Брэгом, Диджей Энн Райтом и Лорной Сейдж принял участие в мемориальных чтениях из Энтони Бёрджеса в театре Royal Court. Он прочел отрывок из «Заводного апельсина», в котором Алекс и его дружки нападают на автора книги «Заводной апельсин». Он много думал о том виде насилия, который Бёрджес назвал ультранасилием, насилие в отношении авторов, его частный случай. Об обаянии терроризма, о том, как у потерявших ориентиры, утративших надежду молодых людей, терроризм рождает ощущение собственной силы и значительности. Сленг, основанный на русских словах, который Бёрджес придумал для своей книги, стал в ней отличительным признаком такого насилия. Этот сленг придавал насилию блеск и нейтрализовывал отвращение к нему. Он служил великолепной метафорой всего, что делает насилие клевым. Прочесть «Заводной апельсин» значило лучше понять врагов шайтанских аятов. Он дописал «Ухажерчика», так что сборник «Восток-Запад» был готов. Он, кроме того, закончил первую часть «Прощального вздоха Мавра», «Разделенный дом», примерно 40 тысяч слов. Писательский затор был, наконец, преодолен. Он глубоко погрузился в вымысел. Он уже был не в Качине. Теперь внутренним взором он смотрел на город своего детства, которому, как и ему, пришлось взять фальшивое имя. «Дети полуночи» были его романом о Бомбее. А теперь он писал книгу о более мрачном, более коррумпированном, более жестоком городе, увиденном не глазами ребенка, а глазами утратившего многие иллюзии взрослого. Он писал роман о Мумбаи. Он начал в Индии судебную тяжбу о возвращении фамильного имущества, летнего дома в горах, в Солоне близ Симлы, незаконно захваченного правительством штата Химачал-Прадеш. Когда новость об этом достигла Лондона, Daily Mail опубликовала редакционную статью, где говорилось, что если бы он решил переехать на жительство в Солон, для оплаты его проезда можно было бы объявить всенародный сбор средств, ибо это было бы во много раз дешевле, чем охранять его и дальше. Будь любому другому иммигранту-индийцу в Великобритании сказано, чтобы он убирался туда, откуда приехал, это назвали бы расизмом, но в адрес этого отдельно взятого иммигранта, похоже, допустимо было высказываться как угодно. В конце концов, он побывал в Норвегии, чтобы встретиться с Вильямом Нюгаром, который хорошо, хоть и медленно, оправлялся от своих ран. Они обнялись. В июле он написал первые из серии открытых писем писательнице из Бангладеш Таслиме Насрин, которой угрожали исламисты, опубликованных в берлинской ежедневной газете «Die Tageszeitung». За его письмом последовали письма от Марио Варгаса Льосы, Милана Кундера, Чеслава Милоша и многих других. 7 августа стало 2000-м днем с момента объявления фетвы. 9 августа Таслима Насрин с помощью Габи Гляйхмана из шведского пен-клуба приехала в Стокгольм, и шведское правительство предоставило ей убежище. 9 дней спустя она получила премию Курта Тухольского. Итак, она была в безопасности, в эмиграции, лишенная родного языка, страны, культуры, но живая. «Эмиграция», — писал он в «Шайтанских аятах», — «это мечта о славном возвращении». Речь шла об имаме-иммигранте, прототипом которого был Хомейни. Но фраза бумерангом вернулась к ее автору, а теперь она была приложима и к Таслиме. Он не мог вернуться в Индию, Таслима в Бангладеш. Им оставалось только мечтать об этом. Медленно, аккуратно он готовил себе освобождение на несколько недель. Ночным поездом он, Элизабет и Зафар отправились в Шотландию, где их встретили машины охранников, приехавших накануне. В тихом отеле на маленьком частном острове Эриска близ Абана они прожили неделю, занимаясь тем, что люди занимаются на отдыхе. Гуляли по острову, стреляли по тарелочкам, играли в мини-гольф, роскошь неизъяснимая. Побывали на острове Айона и на кладбище, где покоятся шотландские короли старых времен, где погребен сам Макбет. Увидели свежую, с невысохшей землей могилу, в которой совсем недавно похоронили лидера лейбористов Джона Смита. Ему довелось однажды встретиться со Смитом, и он восхищался им. Он постоял у могилы, склонив голову. Но настоящее освобождение пришло после Шотландии. Элизабет и Зафар вылетели из Лондона в Нью-Йорк. А ему снова пришлось проделать длинный кружной путь. Он прилетел в Осло, там дождался рейса скандинавских авиалиний и прибыл в аэропорт Кеннеди в проливной дождь. Американские блюстители порядка попросили его задержаться в самолете, и после того, как все остальные пассажиры сошли, они поднялись на борт и проделали с ним все въездные формальности. Затем охранники вывели его на летное поле и отвезли на условленное место встречи с Эндрю Уайли. И вот он в машине Эндрю, мир спецслужб подступил и выпустил его на волю. Ни о какой охране он не просил, и никто ему ее не предлагал и тем более на ней не настаивал. Статуя в гавани исполнила свое обещание. Свобода. Свобода! Он, казалось, стал легче на сотню футов, и ему хотелось петь. Зафар и Элизабет дожидались его у Эндрю, и в тот вечер туда приехали Пол Остер и Сири Хуствет, Сьюзан Сонтак и Дэвид Риф. Увидев его без цепей, все радовались и глазам своим не верили. Он взял Элизабет и Зафара полетать над городом на вертолете в обществе Эндрю Уайли, и Элизабет и Эндрю все время вскрикивали от ужаса. Эндрю громко, Элизабет беззвучно. А потом они взяли на прокат машину в компании «Херц». Когда сотрудница «Херц», блондинка Дебби, впечатывала его фамилию в компьютер, по ее круглому розовому лицу не пробежало ни тени узнавания. И теперь у них был свой «Линкольн Таун Кар». Он почувствовал себя ребенком, которому дали ключи от магазина игрушек. Они отправились ужинать с Джеем МакКиннерни и Эрлом Макдональдом из Random House. Буквально все было ярким, острым, волнующим. Тут Уилли Нельсон и Мэтью Модайн. Метродотель выглядел озабоченным. Но что из того? Зафар, которому уже стукнуло 15, держался совсем по-взрослому. Джей завел с ним мужской разговор о девушках, и Зафар был очень этим доволен. Лег спать, улыбаясь, и когда проснулся, улыбка еще была у него на лице. Они поехали в Казиновию, штат Нью-Йорк, побыть у Майкла и Валери Геров. О том, как добраться, им были даны подробные указания, но перед выездом он для верности позвонил Майклу. «Я все очень хорошо себе представляю», — сказал он, — «кроме одного. Как выбраться из Нью-Йорка?» Майкл выдержал нужную для комического эффекта паузу и протянул. «Салман, люди трудятся над этой проблемой годы и годы». Каждое мгновение было подарком. Езда по межштатной автостраде походила на космический полет. Мимо галактики Олбани и туманности Скенектади к созвездию Сиракьюз сделали остановку в Читтананга, который превратили в тематический парк, посвященный стране Оз. Тротуары из желтого кирпича, кофейня тети М. В общем, ужас. Помчались дальше к Казиновии, и вот уже Майкл приветливо моргает из-за маленьких очков с толстыми линзами и улыбается своей иронической кривой улыбкой. И вот Валери, в ней есть что-то неопределенно божественное, и главное, у нее здоровый вид. Мир, в котором они оказались, назывался Джим и Джим. Дочери Геров были дома. И Корги по кличке Пабло, подойдя, положил голову ему на колени и ни за что не хотел убирать. За большим деревянным домом был пруд, окруженный дикими зарослями. Поздно вечером они отправились на прогулку под большой древней луной. Утром в пруду нашли мертвого оленя. По дороге к одному из озер Finger Lakes, где у писателя Тобайаса Вулфа была хижина, он учился произносить название города Сканиатлес. Они поели в рыбном баре, прогулялись до конца дамбы, вели себя нормально, но чувствовали себя ненормально, были пьяны от радости. Вечером зашли в книжный магазин, и там его узнали мгновенно. Майкл занервничал, но суматоху никто поднимать не стал, и он успокоил Майкла. «Завтра я в этот магазин не пойду, вот и все». В воскресенье они провели у Геров, к ланчу приехал Тоби Вулф, и они с Майклом обменивались историями про Вьетнам. К Джону Ирвингу в Вермонт ехали часа три. У границы штата останавливались перекусить. Фамилия алжирца, владевшего рестораном, была Ружди, и он, само собой, чрезвычайно взволновался. «Ружди! У нас одна фамилия! Меня все время за вас принимают! Я говорю, нет-нет, я гораздо лучше выгляжу!» Во время другой поездки в Америку метрдотель, египтянин в ресторане Гарри Чиприани в центре Нью-Йорка, расчувствовался примерно так же. «Ружди, я ваш поклонник. Эту книгу, вашу книгу, я ее читал. Ружди, мне она нравится. Ваша книга — это книга. Я из Египта. Из Египта. В Египте эту книгу запретили. Вашу книгу. Совсем запретили. Но все ее читали». Джон и Дженнет Ирвинг жили в длинном доме на склоне холма над городком под названием Дорсет. Джон сказал: «Когда мы говорили с архитектором, мы просто положили квадратные салфетки в линию, некоторые легли под углом. Вот так». И мы ему сказали: «Так вот и стройте». И он построил. На стене в рамочке висел список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», где шайтанские аяты располагались строчкой выше, чем книга Джона. Рядом висели и другие подобные списки, тоже в рамочках, и везде Джон значился под номером один. Ужинать пришли местные писатели, и было вдоволь крика, споров, выпивки. Он вспомнил, что когда они с Джоном познакомились, он имел наглость спросить его: «Почему в ваших книгах столько медведей? Какую такую важную роль они сыграли в вашей жизни?» «Никакой», — ответил Джон, и так или иначе, это было после выхода отеля «Нью-Гэмпшир». Он, мол, с медведями завязал. Теперь он пишет балетное либретто для Барышникова, но есть одна проблема. Какая? Барышников не хочет надевать костюм медведя. Они поехали на сельскохозяйственную выставку штата и опростоволосились, попытавшись угадать вес хряка. «Всем хрякам хряк», — сказал он, а Элизабет в ответ: «Лучезарный». Они поглядели друг на друга, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле. Через два дня, посадив Элизабет и Зафара в Линкольн-таун-кар, он поехал в Нью-Лондон, чтобы попасть на паром до Ориент-Пойнта на полуострове Норт-Форк на Лонг-Айленде. Когда паром отходил от Нью-Лондона, в гавань вплыла черная, похожая на огромного слепого кита, атомная подлодка. Поздним вечером они добрались до дома Эндрю в Уотермилле. Простейшие вещи приводили их в восторг. Он плескался и дурачился с Зафаром в пруду Эндрю, и редко приходилось ему видеть сына таким счастливым. Зафар катался на роликах по усыпанным листвой дорожкам, а он следовал за ним на позаимствованном велосипеде. Потом отправились на морской берег. Зафар и Эрика, дочь Эндрю, в ресторане взяли автограф у Чеви Чейза. Чеви Чейз, Корнелиус Крейн Чейз, родился в 1943 году, американский актер-комик. Элизабет покупала летнее платье в Саутгемптоне. Наконец, чары рассеялись, и настало время возвращаться домой. Элизабет и Зафар воспользовались одним из бесчисленных авиарейсов, которые для него были под запретом. Он долетел до Осло, там пересел на другой самолет. «Мы сделаем это еще раз, и времени выделим гораздо больше», — пообещал он себе. На несколько драгоценных дней Америка вернула ему свободу. Не было наркотика слаще, и, как всякий наркоман, он мгновенно захотел еще.